Судя по тому, что немецкая администрация отвела генералу Греннеру целый этаж в большом трехэтажном доме, он считался генералом влиятельным. Перед домом стояло несколько машин. У подъезда, разумеется, дежурил эсэсовец. Однако он не остановил нас, когда мы подошли к двери. Или он знал Янковскую, или у него вообще был наметанный глаз. Мы поднялись по лестнице, устланной ковром, и очутились в квартире профессора. Все выглядело так, точно Греннер жил в этой квартире десятки лет. Во всем чувствовался немецкий порядок. Мебель была аккуратно расставлена, ковры тщательно вычищены, рамы картин сверкали позолотой. Мы вошли в гостиную. У Греннера происходило что-то вроде небольшого приема. Трудно было допустить, что все эти спокойно разговаривающие друг с другом люди находились в чужом, завоеванном и враждебном городе. Греннер сразу увидел Янковскую и пошел к ней навстречу. В генеральском мундире он казался еще более долговязым и худым, чем в белом халате. Его грудь украшал железный крест. Он оживленно закивал своей птичьей головкой, щелкнул каблуками и поднес губам руку гостьи. «Вы забываете меня», — упрекнул он Янковскую, — «а старики обидчивы». «Господин Берзень», — назвала меня Янковская, — «он хотел лично поблагодарить вас». «О, мы уже знакомы и надеюсь, что подружимся», — приветливо воскликнул Греннер и выразительно посмотрел на Янковскую. «Хотя...» Он не отказал себе в удовольствии еще раз блеснуть передо мной цитатой из Шекспира. «Friendship is constant in all other things, save in the office an affair of love». Янковская холодно взглянула на Греннера. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила она его. «Дружба тверда во всем, но только не в делах любви», — перевел он. «Это я поняла», — сказала Янковская и посмотрела на Греннера. «Но у вас не должно быть оснований меня ревновать». «О, если бы я знал, что вы будете уделять столько времени господину Берзеню», — пошутил Греннер, — «я бы запретил его лечить». Янковская очень свободна. Так, точно она была здесь хозяйкой, познакомила меня с гостями профессора. Преимущественно это были офицеры, составлявшие ядро гитлеровской военной администрации в Риге. Были несколько полуштатских, полувоенных чиновников, двое из них с женами. Были несколько женщин без мужей, и среди них какая-то артистка. Женщины были в вечерних платьях, многих украшали драгоценности. Наше появление отвлекло гостей Греннера от разговоров. На меня посматривали с интересом. Вероятно, люди, находившиеся в этой аккуратной гостиной, слышали что-то обо мне. Но еще больше внимания вызывала Янковская. Ее здесь знали. Если женщины смотрели на нее с каким-то завистливым подобострастием, то многие мужчины поглядывали с откровенным вожделением. Греннер подвел меня к какому-то мрачному субъекту в черной эсэсовской форме. На его лице смешно выделялись маленькие черные усики, такие же, как у Гитлера, и явно крашеные, потому что волосы на голове этого субъекта были рыжими, как лисий хвост. Субъект этот почему-то сидел в кресле, хотя возле него стояла дама, и молча созерцал окружающее его общество. «Позвольте вам представить», — сказал Греннер, — «господин обергруппенфюрер Эдингер с супругой». И в свою очередь назвал меня. «Это господин Берзень». Он сделал паузу и многозначительно добавил: «Тот самый». Я поклонился толстой бесцветной госпоже Эдингер, но господин обергруппенфюрер не дал нам поговорить. «Сядь, Лотта», — строго сказал он жене, поднимаясь с кресла, и своими цепкими пальцами обхватил мою руку повыше кисти так энергично, будто сдавил ее наручником. «Пойдемте, господин Берзень», — очень отчетливо сказал он, — «мы должны познакомиться короче». Он повел меня в столовую, где несколько офицеров, стоя у стола, пили вино. Обергруппенфюрер бесцеремонно раздвинул бутылки и поднял графин с бесцветной жидкостью. «Мы в России и должны пить русский шнапс», — категорично сказал он, наполнил две большие рюмки и протянул одну мне. «Прозит». Мы выпили. «Сейчас будет музыка», — сказал обергруппенфюрер так, точно отдавал команду. «Поэтому надо наслаждаться музыкой. Идите к своей даме». Действительно, в гостиной высокая красивая дама в розовом платье, которую называли артисткой, стояла у рояля и собиралась петь. Я подошел к Янковской. «Что это за тип?» — спросил ее шепотом, поведя глазами в сторону своего нового знакомого. «Начальник гестапо Эдингер», — почти неслышно ответила Янковская. «Будьте с ним полюбезнее». Я только вздохнул.